Стало тесно, и Дмитрий по-хозяйски растолкал по периметру зала 3 управляющие капсулы. Сел прямо на пол, опираясь спиной на свою пилотажную. Он был в безрукавке, и на кисти у него болтался медицинский браслет, а на шее портативный прибор связи в виде кольца. Перед переходом сюда он проверял, что творится на информационных каналах буферной зоны. Там был жуткий гвалт. О возвращении капитана Нейбатри звонили повсеместно. Совет колонии не требовал его смерти. Ничего такого. Ему не ставили в вину разгром баз, взрыв колонии, к ужасу пилота. Без всякого намека на понятную ему логику, пираты хотели возвести капитана Нейба обратно в ранг правителя. Волосы на затылке шевелились, он старался на Эл не смотреть. Он очень хотел бы бурно озвучить свое мнение об этой операции, но кожа чувствовала, что если поднимет волну возмущения, Эл может принять предложение конфедерации. Тогда ему полагалось бы последовать за ней, а себя в качестве телохранителя капитана Нейба он вообще не представлял. Он один раз бросил на нее беглый взгляд и потупился. Игорь выглядел немного отдохнувшим. В груди не утихла та жуткая боль, которая терзала его весь период от возвращения на борт до этой встречи. Он знал, что сколь резко они не обвинят Эл, таким путем ему душу не облегчить. Ему было тяжело и противно, спорить он не хотел. Его вполне устроил бы рассказ Эл о причинах своих поступков. А причина должна быть. Только их он хотел знать. Ни обвинений, ни оправданий он слышать не хотел. На Эл в упор смотрела только Оля. Она искала в ее лице раскаяние, хотя бы намек на сожаление, но лицо напротив оставалось каким-то противно умиротворенным, поэтому не слишком живым. Ольга заметила налет усталости во взгляде Эл. Последняя появилась Ника. На этот раз она смиренно села среди молодой части экипажа, поджала губы и посмотрела на Эл. Дело в том, что половина секретов ей была уже известна. Так Ника думала. Она желала бы выступить в защиту воспитательницы. Только Эл не призовет ее на помощь. А Нике так хотелось продемонстрировать остальным свою догадливость, осведомленность. Она по улыбке Эл, адресованной ей, догадалась, что шанса у нее, видимо, не будет. Эл перестала цукать каблуками о тумбу, и в зале воцарилась полная тишина. Она не ждала, кто взорвется первым. Она ждала момента, когда все поднимут на нее глаза. Она дождалась, когда последний из них вопросительно посмотрел. Она несколько раз встретилась глазами с каждым. Они молчали. Молчание часто является самым большим наказанием. Так подумал Дмитрий, глядя на капитана. «У вас есть вопросы?» – спросила она, когда молчание стало затягиваться. «Кто взорвал планету Эл?» – задал Игорь вопрос, который его мучил. «Я спровоцировала взрыв», – ответил Эл. Ника согласно закивала. «И как тебе после этого?» – спросил Игорь. «Да никак. Ее бы взорвали в любом случае». Она помолчала. «Я знаю, что мои извинения вам не нужны. Спрашивайте. Сколько спросите, столько и отвечу». Дмитрий усмехнулся, замотал головой. «На совесть давить бессмысленно, напором ее не возьмешь. Отчитывать и орать на нее бесполезно». У него был вопрос, но спросить означало получить окончательный ответ. Он решил, что подождет. «Так зачем был нужен Рассел? Чего ради был устраивать такое побоище?» – спросила Ольга. «Какой существенный вопрос. Им нужен был Рассел, чтобы убить капитана Нейба. Чтобы убить меня. Он приманка. Вся затея на этом и строилась. Вы участвовали не в спасении Рассела Курка. Вы спасали капитана Нейба. Вы воскресили, воссоздали новую мистификацию и не позволили ее убить. Вы земляне. Все, даже Ника, даже я. Даже Лена Бересова – часть этой легенды. Что, я не нашла бы другого штурмана в космофлоте? Лена, ты человек скромный. Относительно своих талантов иллюзий не питаешь. Кто продолжит мою мысль?» Эл посмотрела на Нику. Та сосредоточилась, потом ее словно осенило. По лицу прошла волна эмоций, и Ника вдруг встала. Она осмотрела всех несколько раз. «Я знаю ответ. Это я втравила Эл в историю с рейсом 811», — сказала Ника. «По моей просьбе она появилась в буферной зоне». «Пираты были у нас на борту», — подтвердила Лена. «А я стояла за твоей спиной, Эл». «Эта картина вошла в историю», — развела руками Эл. Так-то и попала в свиту капитана Нейба. «Эти дети на борту не имели представления, с кем связались», — вздохнула Ольга. «Эл вступилась за нас, нас бы убили», — возразила Лена. Оле такая манера беседы не нравилась. Она возразила. «Эл, хватит играть с нами, как с шахматными фигурами. Намекаешь на наше невежество? Так будь добра расскажить правду. Скажи без намеков и игры в загадки. Хватит уже!» «Каждый из нас попал в этот рейс, потому что связан с тобой. А я?» — спросил Лондер. У Ольги познаний в трансформациях много больше, чем у меня. Я тебе к чему? Ольга никогда не согласилась бы зарядить в аппарат для трансформации карту с данными капитана Нейба, ответила Эл. Это первая причина. Другая заключается в специфическом составе свиты капитана Нейба. В компании всегда было определенное число и с определенными функциями. Без своей свиты капитан Нейба вызвал бы подозрение. Обязательно специалист в космобиологии. Это ты, Лондер. Этот персонаж был тенью капитана Нейба. Всегда рядом, всегда исполнитель его воли. Еще один лазутчик-коротышка, который роется в чужих сознаниях без зазрения совести. Ника, успевшая сесть на место, подняла руку. Это я, да. И в разных пропорциях персонажи с исследовательскими наклонностями. Строится корабль, рядом инженер-гений. Поиск материалов, торговцы. Поиск Рассела Курка. Оля, твоя роль. А тебе знали, как о специалисте в этой области. Поиск баз и кораблей – это моя специализация, ответил Эл Игорь. Да, так и есть. Но уж если капитану Нейба понадобится военный флот, то лучшим пилотом туда прямая дорога. И Дмитрий зло посмотрел на нее. Кто больше тебя среди землян известен в этих краях своей поразительной живучестью и жестокостью? Да, Дмитрий, привет тебе из прошлого. Дмитрий поморщился и неохотно кивнул. Рассел с его талантом глубоко исследовать проблему еще год назад пересказывал этот сценарий. Он был просто убежден, что за мной начнут охоту. Конфедерация – очень шаткий механизм. Бывшие пираты не привыкли совещаться. У них был единый лидер, диктатор, на протяжении огромного времени. Бессменный император, господин, пусть жестокий, но непогрешимый правитель. В итоге, после несметного количества распри и дележа территорий, которые не богаты, на грани начала войны уже внутри конфедерации, часть кланов решила захватить власть и воссоздать империю. Но пока жив наследник Нейба, он всегда может заявить права на власть. Вполне логичны два варианта. Либо призвать его к правлению, либо убить. Они выбрали второй. Рассел – это приманка, чтобы выманить меня в буферную зону. На месте Рассела мог оказаться любой из вас. Курк счел себя наилучшей жертвой. Он просто предложил себя. Но остальное было приготовлено заранее. Выбрали планету во взрывной фазе, выстроили колонию, заселили ее теми, кто ничего не имел лучше. Это потенциальные смертники. Небесные города были великолепны, расположены удобно. Чем не новая столица, чем не место для нового императора. Технологии по контролю вулканической активности, мобильная база. Они могли удерживать планету от взрыва столетиями. Энергии хоть отбавляй. Они хотели выманить и взорвать нас. Вот и выманили. За несколько земных суток мы превратили трехлетние старания пиратов в ноль. Большой флот, сырьевые комплексы в пыль. И по делам, впредь будет неповадно. Мы никчемный окраинный народ, надавали пиратам по морде по полной программе. На такой Галактис не способен, а земляне, пожалуйста. Дикари, что с нас возьмешь? Гордость не распирает? Эл криво улыбнулась. Не было у меня таких планов. И менее всего мне хотелось всего того, что стряслось. Изначально я планировала обычный рейд. Обычный спасательный рейд из тех, которые нам могли быть под силу. На что я могла рассчитывать? Я могла стать лишь капитаном группы разведки. Нанять пилотов и оборонительный флот. В итоге просто выкупить Рассела. Скорее всего, мы бы погибли в одной из стычек, отбивая земной корабль. Я отлично понимала, что нет у нас никаких шансов. Да, у меня был в запасе военный корабль, не опробованный на землянах. И все. Ника сидела, кивала в такт ее словам. Эл пересказала в точности, как жила до полета в Галактис. Если бы не наставник, ничего бы не вышло. «Вернуться в состояние Нейба было безумием», — продолжала Эл. «Лондер вынес мне приговор. Я не справилась бы с энергией, которую получала после трансформации. Такой резкий переход был невозможен. Так быстро, как требовала ситуация. Прости, мой старый друг, я пошла на обман, потому что правда должна была оставаться тут, на этой базе». Все до единого, кто участвовал в этой затее, должны были безоговорочно верить, что я и капитан Нейба одно и то же. В реальности я им не была. Вами командовала не я.